Глава 15. Иллиум. Если Кел или ученики Творящей, или кто там еще извращались с расами, создавая что-нибудь эдакое, то на стандарты транспорта им было плевать. Таура и Кархи везде были одинаковые, точно такие же, как я привык видеть в других кругах. Мне выделили повозку, запряженную 4 Таура. Массивная, с большими походными колесами чуть ли не в половину корпуса, чтобы преодолевать кочки и рвы. Даже имелось некоторое подобие рессор, сделанных из мощных изогнутых стволов. Обитое шкурами и собранное из массивных бревен, транспортное средство было не столько средством транспортировки грузов, сколько защитой этих самых грузов, коими мы и являлись. Кинг изгоев был здесь. Никаких регалий и славы наблюдатель не давал, но его власть чувствовалась в каждом движении. Лев хотел что-то рыкнуть, видя, что я не знаю, как пристроить свой скарб к телеге, но усмехнулся. Коты всегда резкие, но вспомнив, что он разговаривает не с певцом, который, не успев получить стигмат, разругался с любимым племенем и нарвался на фиантар с бронзовым восходящим. Я был совсем другим существом, хотя тело и подружку стихоплета использовал, не стесняясь. Поэтому рыкнули не на меня, и мешки из моих лап чудесным образом изъяли и погрузили, сделав это почти мгновенно. Ехали полдня, а потом Кинг подъехал на Кархе, а второго вел на поводу. «Ездил?» — уточнили у меня. «Нет, я только на Таура». «Научу». И он рыкнул на недобро косящееся животное. Рык был властный, но без агрессии, зато однозначно показал, кто здесь папочка. Все прошло без проблем. Предупрежденный Карх по-прежнему злобно косился, но повиновался исключительно. Пока небольшой караван двигался, мы направились к краю небольшого каменного пустыря. Местность изначально не была богата растениями, а тут начиналось лысое поле. Посреди всего этого был завал из камней и корявых стволов. Если бы не отдельные листочки, то я был бы уверен, что стволы мертвы. Лишенные коры и покрытые колючками серые крючковатые бревна были хаотично сплетены. За нами было двинулись несколько воинов, но они двигались на приличном удалении. Ехали вдоль нагромождения камней и бревен довольно долго. Переехали через холм, потом вышли на свободную территорию плато, прошли по подлеску, немного побродили по каменным тропкам и остановились на берегу обрыва. Внизу текла река, гремя бурными потоками, а сбоку, свисая с обрыва, опять оказалась стена тех самых деревьев, выросших на изломанных крупных камнях. Так мы добываем себе еду. Это самая безопасная дорога. В других местах будет еще сложнее. Смотри под ноги. Голова не болит? И котяра показал на завалы кривых деревьев, начинавшихся сразу после небольшого спуска и нависающих над водой. «Не болит? Что надо делать?» «Лезть через деревья. Каждый сам выбирает, куда. На той стороне покажу остальное. Под ноги смотри, чтобы не откусили». Тропинка подходила к самым деревьям, а потом, судя по всему, каждый выбирал свой путь. Ментальное давление было очень сильное. Разумеется, не для меня, а для любого, кто не занимался принудительным развитием своих атрибутов духа. Неподготовленные разумные тут наверняка бы потеряли сознание, либо совсем сдохли. Находиться долго в этом месте было бы очень и очень сложно. Теперь была понятна тяга котов к развитию ментальных способностей. Симбионт доложился, что тело кошачьих и нервная система больше подходят для скорости и реакции. Отделы мозга, отвечающие за ментальное сопротивление, у человека-котов развиты немного меньше, чем у людей. Не радикально, но все же. Как по мне, хоть кот, хоть человек, без подготовки здесь просто сдохнут. Пришлось применить гибкость кошачьего тела. Было не так сложно. Потом ветки слегка поменяли свое положение, а из-под камней скользнул резкий удар щупалец. Я успел уклониться от удара неожиданного противника. Осторожно глянул, но под корнями ничего не было. Все просматривалось, но больше ничего обнаружить не удалось. Это было неестественно. В том месте, из которого только что ударило нечто гибкое и быстрое, было пустое пространство. Пыль, грязь и даже паутина осталась нетронутой. «Это появляется само по себе, из ниоткуда», — пояснил котяра, лезущий рядом, и тоже пару раз уже резко одернувшийся. «Тут так все время?» «Да, приходится постоянно под копыта смотреть. А еще и этот шум в голове». Симбионт дал очень интересное заключение. «Если эти щупальца здесь повсюду, то тут могут выжить только коты». Мой житель головы был уверен, что ни у какой обезьяны, которые не менее ловко перепрыгнули бы через все эти завалы и происходят от людей, не хватит реакции увернуться вот от этого. Только кот со своей реакцией и моторикой может уйти от внезапно появившегося из ниоткуда щупальца. Остальным прыгучим и лазящим по деревьям просто не выжить. Значит, вопрос был не в том, чтобы скакать между изломами камней и завалами покореженных стволов. Проблема была именно в том, чтобы избегать неожиданных опасностей. Что ж, тогда выбор базового животного вполне объяснялся. В моем мире коты превосходили по скорости реакции очень многих животных, включая собак и змей. Оставался вопрос про копыта. Когти рук отлично цеплялись за ветки, а вот копыта приходилось приспосабливать. Мне, у кого были человеческие ноги, не привыкать, но лапы с когтями или пальцы руки, как у обезьян, были бы удобнее. Увернувшись еще от нескольких щупалец, выползли. Если у тавров копыта были просто копытами, то я сразу обратил внимание, что у котов они были сделаны словно подошва планетарного скафандра. Передо мной открылись огромные пространства, которые перемежались лесом, водой, травой и обычным ландшафтом, который я привык видеть в остальных местах единства. За одним исключением. Пейзажи рассекались зелеными полосками неопределенной формы. Ширина полос могла быть от нескольких метров до приличных пустошей, уходящих куда-то вдаль. Все эти полосы были усеяны кристаллами, от огромных, образующих целые горы завалов и утесы, до совсем ровных насыпей. Это остатки древней руны, наследство далекой войны. По преданиям, у нашего народа на ногах когда-то были когти, как у обычных котов. Но зеленые кристаллы убивают всех, кто их коснется. Наш круг рассечен на множество частей. И только птицы и рыбы могут не бояться проклятия. Много людей нашего народа плакало, не имея возможности воссоединиться со своей семьей и племенем, стоя на краю полос. Тогда спустилась творящая и подарила нашему народу возможность ходить по пустыням из зеленой отравы. Если ты упадешь или оступишься, или нога провалится в глубину, а может, просто любой кристалл коснется тебя, то ты умрешь. «Взять перчатки и швырять во врагов, использовать как оружие», — предположил я, но чувствовал подвох. Лев сделал пару шагов, зайдя на кристаллы, поддел копытом зеленый кусок и ловко швырнул в мою сторону. Я пытался увернуться, но на границе полоски камень разлетелся серебристой пылью. «А теперь смотри». Он взял лопату, достав из руны хранилища, и начал грести разного размера полупрозрачные зеленые булыжники, швыряя на границу зоны. Они осыпались серебристыми искорками, а он все швырял и швырял. А затем что-то звякнуло. Лев вышел из зеленой аномалии и воткнул лопату в землю. На ней оказалось множество глубоких царапин. Когда он ее достал, то казалось, что она была новая, как только что из кузни. Это за полминуты копания так железо об зеленые булыжники вытерло. Косматый что-то высматривал, а потом поднял зеленоватый кусочек металла. «Иллюм!» — удивился я. Вначале он подозрительно прищурился, но, вспомнив, что он разговаривает не с задиристым стихоплетом, утвердительно кивнул. «Для нас он бесполезен. Мы с ним ничего не можем сделать, но мы им платим дань. Иллюма — превеликое множество. Из него сделан корпус единства, но его невозможно разрушить. Есть всего несколько мест, где можно получить этот материал. Но они, как правило, недоступны и находятся под охраной наблюдателя. Это наше богатство и проклятие. Я расскажу чуть позже, что мы с ним делаем, и свои мысли. А ты пока подумай. Возможно, у тебя будет что сказать самому». Рикс Изгоев явно что-то недоговаривал, но, наверное, так надо. Скорее всего, они продают эти кусочки тем, кто им приносит ножи. Мне обязательно дадут эту информацию, но решили услышать мое мнение. Я решил пока заняться текущим. У меня была руна коготь сна из Иллиума, но потрогать этот предмет я не мог. Он был руной, появлялся в определенных условиях и не самых подходящих для глубинного созерцания. По-настоящему Иллиум я держал в руках второй раз в жизни. Кроме кусочка на цепочке, который я добыл с червя, больше этот материал в чистом виде мне не встречался. Было много Иллиума в древних артефактах, которые копали в колонии Вепря, и я видел оружие из этого вещества. Но все это были готовые изделия, а не просто кусочки. Попробовал поскрести по всем доступным предметам. Все, что попалось на глаза от граненого камня в украшении Рикса до ближайших камней, все отлично царапалось, при этом сам кусочек металла не получал ни малейших повреждений. Более твердых материалов, вроде алмазов или композитной керамики, у меня под рукой просто не было. Но, думаю, эффект был бы такой же. Говорящая голова упоминал Иллиум как самый прочный материал во всем единстве, который можно обрабатывать только с помощью специального рунного искусства. Кстати, в описании моей руны когтя было написано практически то же самое. Я крутил в руках кусочек металла и, чтобы рассмотреть повнимательнее, поднес к носу. Симбионт сообщил, что связь с наблюдателем прервалась. Пришла неоформившаяся мысль, которую досчитал и оформил мой кусочек души и страстный поклонник математики. Стоило отодвинуть камень на полметра, как связь с наблюдателем снова восстанавливалась. Если держать кусочек Иллиума на вытянутой руке, то все было отлично. Я стоял и думал. Странно. Иллиум должен быть нейтрален к рунам. Из него сделан корпус единства, и по массе это больше, чем все остальное, что здесь есть. Если он дает помехи для наблюдателя, то местные искины вообще не смогли бы здесь работать. Еще слышал, что из этого материала делали броню и оружие воинам наблюдателя, и сами Кел его часто использовали. Скорее всего, тем, кто обложил котов данью, не нужен Иллиум, а нужны именно эти камни. Может быть, все просто? В состав этого кусочка металла входит вкрапление этой зеленой гадости. Иллиум нейтрален и не дает разложиться зеленым кристаллам за пределами полос, оставленных руной. Под удивленную морду львище я скакал туда-сюда, выбегал и вбегал в зеленые полоски. Затем час самозабвенно махал лопатой, вышвыривая зеленые кристаллы, пока не добыл еще несколько кусочков. Потом опять бегал и перекладывал обломки Иллиума в разных вариантах и на разном расстоянии. Выяснить экспериментальным путем удалось немало. Некоторые кусочки просто крали у наблюдателя некоторое пространство, перекрывая зону от нескольких сантиметров до пары метров. Но попался один кристалл, который делал меня невидимым для наблюдателя, когда я его брал в руки и лисовал в пасть. Как и в других кругах, аборигены, конечно, этого не видели. Звездная кровь работает, карта восходящего тоже, руны запускаются. О какой потере связи с наблюдателем ты говоришь? Это вообще что? Кстати, за час махания лопатой я ее окончательно стер об зеленые кристаллы. Действительно гадость. Металл словно сухая кислота разъедала. За то время, пока я копал, старался вспомнить все разговоры об Иллиуме. Начиная от рассказа говорящей головы, преданий и историй, которые я слышал, до пьяного бреда в кабаке портового города людей моря. Металл упоминался как неразрушимый и нейтральный. «Знаю, знаю», — бурчал я, получая мыслеобразы от симбионта пачками по поводу всего этого, и расчеты вероятностей встрять в подобное. «Что?» — спросил лев, услышав мое бормотание. Это я сам с собой обсуждаю и думаю, как бы вождю изгоев все правильно объяснить. Ответил я навострившему уши льву, который уже больше часа молча наблюдал за моей работой. О чем там капюшон говорил? Какая-то руна или штуковина, которую разделили и рассовали по разным кругам. Может, это для моего симбионта маяк, чтобы знать, где подыскивать тело для вселения? Возможно, это случайность. Но уже второй раз я оказался на самом краю зоны с потерей связи с наблюдателем. На самом деле и не такие большие территории по сравнению со всей площадью светового пятна кругов, где я был. Попахивает на неслучайное совпадение. Сам симбионт был уверен, что он здесь ни при чем. Выживание есть высший приоритет, и первое, что дали, туда и сунулся. Ни о какой возможности перебирать тушки речи не шло. Схватил ближайшее подошедшее по параметру возраста и пола тела, тема закрыта. Кто так удачно меня сюда подкинул, было загадкой. Зато другие загадки получили свои ответы. Кусочек иллиума на цепочке из иллиума. Раджеп, Мадарасп и не иначе. Когда мы сидели с Тарханом в пещере, и он рассматривал амулет с червя, серьезно морща бычий лоб и не понимая, что это за такое, и я тоже не мог этого понять. Это был бесполезный кусочек зеленоватого металла, если сидеть в месте, где нет связи с наблюдателем. Я тогда заметил, но не придал этому значения. Весь остров, где потерпел крушение пронзающий рог, находился в месте, где наблюдатель не имел своей системы обнаружения. И именно поэтому я не понял, для чего этот амулет на цепочке. А потом я сунул его в криптор. Это был камень для того, чтобы червя в воздухе не видели местные искины и не сбили рунами. Вот именно для этого и предназначена подобная штука. И у меня есть подозрение, что выкопана она была кошачьими лапами. Наблюдатель уничтожал летающих маток червей. Иногда им удавалось долететь до теневых земель, когда древо гасло. Но любой червяк, летающий в кругах Игдрев, становился предметом атаки либо рун наблюдателя, либо существ вроде небесного змея. Очень коротко и без подробностей рассказал Риксу о своих соображениях по поводу кусочков иллиума с включениями минерала для блокировки связи наблюдателя. Вначале, конечно, пришлось объяснить концепцию потери связи. Лев стоял угрюмо молча. Выждав внушительную паузу, он нацарапал на земле когтем контур, а потом загреб его лапой. Я утвердительно и медленно по-кошачьи моргнул глазами. Это был парящий контур капюшона. Я прямо чувствовал скрытое в тени лицо и то, как он зло шепчет ругательство в мою сторону. Чудовище сотни лет, а может и тысячи, хранило секретики, а тут по всем кругам носится неадекватно сумасшедший и разбалтывает случайным прохожим самое сокровенное. По морде Рикса было видно, что он не сомневался в моих словах, а самое главное, очень напрягся. Я держал в руках кусочек иллиума, именно тот кусок, который выключал связь с наблюдателем, если его держать у тела или положить в пасть. «Кинг, скажи, а можно попробовать засунуть его в руну? У меня есть корзинка со жратвой. Я видел много предметов. Есть одно соображение, но вначале надо попробовать». «Это иллиум. Очень-очень сложно. Но у меня есть сильный мастер, который постарается». Караван шел своим ходом, а мы, весело попрыгав от щупалец, появлявшихся в случайных местах, выбрались из густого и корявого сплетения стволов. Пока рыли зеленые полоски, парни-охранники покормили кархов и снова отошли на расстояние. Оставалось только влезть в седло и двинуться в путь. Почти сутки мы провели в седле, пока не приблизились к руинам некогда величественного города. Давно брошенные здания обжили коты-изгои и создали свой архитектурный комплекс, используя стройматериалы с руин ушедшей цивилизации. Момент, почему вообще существует столько изгоев, для меня пока был загадкой, но бросалось в глаза, что отвергнутых племенем было огромное количество. Странно, проще разрешить драки до полусмерти или как-то ввести правила, чем изгонять целыми семьями. Среди дрочливых и агрессивных кошачьих поединки были нормой, и непонятно, кто придумал выгонять кошаков за драки. У меня был кот, милый, ласковый и домашний. Даже мой пес млел, когда его иногда мяли лапами. Но на этаже гиперполиса жило еще несколько котов. Если бы я его наказывал за каждый акт агрессии или драку с соседскими питомцами, то его было бы проще сразу придушить. Это было неестественно для кошачьих. Мы прошли по извилистым бессистемным улицам и вышли к небольшому дому, который был расположен у храма, где львы встречались с некими учителями и приносили дары, в обмен на подарки в виде металлических ножей и мудрых историй. Нас встретил косматый и очень старый кот, сидящий на балке, которая проходила под потолком. Он точил нож и смотрел на нас сверху. «Приветствую тебя, мудрый мастер Раур», — произнес Кинг и положил на край заваленного непонятными предметами стола сверток, от которого пахло копченым мясом. «И что привело тебя в дом скромного мастера, великий глава проклятого народа?» — сообщили из-под потолка. «Опять точишь? Твой нож недостаточно острый?» «Он никогда не бывает достаточно острым», — ответили сверху и спрыгнули к нам за мгновение до этого, убрав клинок в руну. «Расскажи ему все», — попросил меня главный изгой. Через много часов моего рассказа и попыток засунуть камушек в руну, старый мастер мотнул гривой. «Я не могу». Кинг вертел в руках небольшой трехгранный шип с деревянной ручкой, который у него появился из руны. Это был коготь воина-наблюдателя, уничтоженного в далекой древности не пойми кем. Старинная семейная реликвия. Кинг использовал предмет в качестве шила или короткого, но острого ножа. Он был крайне большой, чтобы применять в качестве оружия, но в быту предмет был крайне удобен. Неразрушимым ножиком можно было одинаково удобно нарезать кусок мяса и расколупать дырку в камне. Откуда предки его выдрали, уже никто и не помнил, а предмет передавался несколько поколений. Илюмовый ножик шила в руках старого мастера прекрасно стала руной. Еще в руну превратили заколку дочери Кинга, которую она не без сожаления отдала отцу, осознавая важность тайного эксперимента родителя. В руну отлично превратился крюк и еще какая-то штуковина из зеленоватого металла, тоже раньше бывшие частями небесных воинов-наблюдателя, а теперь используемые в качестве приспособ и оружия. А вот с камушками была беда. Никакой разницы между ножом, крюком и заколкой рунный мастер не ощущал. Пыхтел весь день, вечер, а сейчас уже была глубокая ночь. Со всеми предметами получилось все отлично, а вот камни не хотели становиться рунами. Объяснения у мудрого мастера не было. Львище занимался рунами всю жизнь и имел гигантский опыт и такую же гигантскую лабораторию. Даже наличествовал древний артефакт в виде целой комнаты из клеток и кристаллов, а старый котяра мог засунуть в руну животное или даже разумного. Но камешки, принесенные нами, никак. Теперь стало понятно, для чего котов заставляли собирать эти штуки. Никто другой, кроме копытных львов, в эту зеленую гадость залезть не мог. Чтобы создать барьер от наблюдателя, нужно тысячи таких камней. Если немного прикопать, то они не будут ничем выделяться от множества других. Но создать руну и просто повторить 100 тысяч таких камней по какой-то причине было нельзя. Нужно было именно накопать необходимое количество. Похоже, тот, кто приглядывает за мной, сунул меня в самую сокровищницу, я даже предполагаю, кого, или в самую, не буду говорить, что. Потом поели принесенные Кингом припасы и корзинку удовольствий. Старый мастер прикрывал глаза, когда жевал диковинные фрукты, и причмокивал, распивая вино. Рассказывал, как в молодости львы могли спокойно шастать по всему кругу, владеть самками, которые сами были не против наградить победителя драки. А риксы не выгоняли из племени, даже если кто-то остался без глаза или ему хвост откусили. Симбионт обсчитывал рассказы старого кота по теории невероятности Тархана, скидывая мыслеобразы. Но я пока молчал. Утром мы отправились в храм. Здесь было много котов всех полов и возрастов, но старый котяра, одев специальную накидку служителя, уверенно вел по коридорам, раз за разом спускаясь все ниже и ниже. Мы долго шли по пещере, украшенной надписями и каменными картинами, вырезанными в стенах. Было красиво, а с учетом того, что коты не пользовались металлом и все было сделано резцами из расколотого камня, просто более твердого, то это выглядело еще более эпично. На мой взгляд, труд запредельный. Зодчим приходилось по миллиметру выскребать целые панорамы, а сами рисунки были сделаны в объеме с пониманием перспективы. А потом мы свернули несколько раз по небольшим проходам, сдвинули блок камня, который оказался не монолитом, а прикрывал проход, и попали в просторный и длинный ход в два львиных роста высотой и шагов 7 ширины. Проход извивался и ветвился, и был тоже частью подземного комплекса, наполовину созданного природой, а наполовину древними котами, которые тогда умели таскать каменные блоки весом по 100 тонн. С руки льва слетела звездочка, и в воздухе повисло жирное светящееся насекомое, лениво дрейфующее по сквозняку. В стены были вставлены слегка светящиеся кристаллы, и обычному коту вполне хватит освещения, чтобы ориентироваться. Коридор уходил вдаль, и там просматривалась комната. Моим обычным ночным зрением, которое было в этом теле и так, и, возможно, есть у всех львов, я увидел несколько ящиков с грудой имущества, включая предметы из металла. Теперь задумка мне была понятна. Зашли, взяли и валите, если смогли найти этот проход. У счастливых кладоискателей просто времени не будет смотреть на стены. Лев не случайно запустил дополнительное освещение. Он наблюдал за моей реакцией. Хотя я понял сразу. У меня было гораздо более развитое ночное зрение, а еще симбионт фанатично отслеживал окружающее пространство, и мимо него не могли пройти такие вещи, как исписанные тусклой краской стены. В неярком свете, излучаемом камнями, любой кот отлично увидит контуры ценного имущества и будет иметь возможность пограбить. Но это только обманка. Настоящая ценность этого коридора была в надписях. Я сразу увидел эти рисунки, но без модификации импланта обычного ночного зрения льву не хватило бы. Если в прошлом круге меня гнали, и я шел по предначертанному пути, используя такое слово, как судьба, то сейчас все делали с помощью математики. Я увидел цифры и довольно сложные расчеты. Симбионт без труда все определил и пересчитал, но, как обычно, не хватало пояснений про то, как звездную кровь считать. Было сродни теории Тархана, но другой метод. Очень-очень давно, даже не берусь сказать когда, но, похоже, еще в докопытную эпоху львов, кто-то очень умный сделал эти расчеты и предсказал мое появление. И не просто раскинул кости от съеденных животных и отрубленные пальцы врагов, а именно рассчитал на этих самых стенах, еще и определил когда и даже круг лиц, за которыми следует присматривать. Сделано было настолько точно, что глава изгоев только из осторожности присматривался ко мне несколько дней, а не бросился обнимать присланного спасителя сразу после драки. Расчеты делались несколько тысячелетий, а может, миллионы лет назад. Безошибочно понять, что, где и когда случится, на мой взгляд, без местных вывертов было невозможно. Мне дали насладиться всем великолепием, а потом лев заговорил. Это произошло сразу после того, как мы получили копыта. По легенде, коты не имели копыт. А потом, после катаклизма, пришла творящая и дала нам копыта, чтобы мы смогли добывать зеленые камни и переходить плохие места, встречаясь с родными. «А творящая?» — уточнил я. «Думаю, что нет. И те, кто думают со мной так же, очень часто погибают или загадочно пропадают. Но об этом нельзя говорить. Ты же понимаешь, что с тобой сделают, если выйдешь на площадь и произнесешь подобное?» Вопрос был риторический и ответа не требовал. Кинг изгоев просто уточнил.